Глава 25. Станислава. В понедельник я отвезла сына в школу. Врач дал добро на посещение занятий и на хоккейные тренировки. Но в спортивную школу мы не поехали. Я нашла массу отговорок, на самом же деле оказалась не готова встретиться с Виктором. А до конца года Матвею предстояло тренироваться у него. Пообещала, что завтра найду и силы, и слова. Я взрослая девочка, он нормальный мужчина. Так бывает. Жаль, что дружба между мужчиной и женщиной не наш случай. Поток тянущихся к школе детей становился меньше по мере приближения первого урока и сошел на нет. Трое опаздывающих мальчишек вбежали в школьные ворота буквально за минуту до звонка. Я сидела в машине, глядя на опустевший школьный двор. Совсем скоро расцветет сирень, воздух наполнится ароматом цветов, а сердце – ожиданием чего-то чудесного, как часто бывает весной. 20 лет назад я тоже ждала чуда. Тогда я была полной надежд девчонкой. Теперь я знала, что чудеса – исключение из правил. Они вроде бы есть, но их никто на себе не почувствовал. Нет, я почувствовала. Мой сын жив, и это чудо. Идя по холлу Донцов-групп, я была уверена, что поступаю правильно. Двое сотрудников поздоровались со мной, и я ответила им приветственными кивками. Из приемной вышла девушка. Молоденькая, должно быть, она только закончила учиться. Хрупкая блондинка с большими глазами. Неожиданно я поняла, что она чем-то похожа на меня 20-летней давности. «Егор Михайлович у себя?» – спросила я, остановив ее. «Нет, его не будет до обеда». «Хорошо, сделайте мне кофе со сливками. Двойной кофе со сливками». «А вы, простите, кто?» Это был отличный вопрос. Кто я? Жена? Мать? Крыло созданной нами птицы? Кто я? Вот только ответ мне был неизвестен. Я хотела получить ответ на другой вопрос. Кем я хочу быть? Ответить на него могла только я сама. Я Станислава Донцова. Вы, как понимаю, временно исполняли мои обязанности, за что я вам благодарна. Посмотрела на ее бейдж. Алина. «Думаю, в Донцов-групп для вас найдется другое место. Сейчас же, будьте добры, принесите мне кофе». Егор. Алины в приемной не было. Каждый раз, входя, я неосознанно бросал взгляд на помощницу и каждый раз испытывал разочарование. Отдирать от себя Стасю было все равно, что отдирать кожу без обезболивающего. Выходило хреново, окровавленная плоть покрывалась уродливыми шрамами. Я открыл дверь кабинета, да так и остановился. Стоящая напротив стола спинкой ко мне кресло развернулось. В нем сидела Стася. В кабинете чуть уловимо пахло кофе, на коленях Станислава лежала папка. «Ты почему не сказала, что приедешь?» – спросил, придя в себя, и закрыл дверь. «Зачем?» – она встала, неспешно, с присущей только ей грациозностью. «С каких пор я должна отчитываться перед тобой, когда прихожу на работу?» Ее слова сбили меня с толку. Мысли были заняты новым объектом и проектом, к реализации которого я приступил еще около полугода назад. Станиславе я о нем не говорил, хотел убедиться, что дело выгорит. Выгорело, насколько можно было судить уже сейчас. Я показал папку у нее в руках. Что это? Она протянула ее мне. Раскрыв, я было пробежался по верхнему листу, но сразу же впился в строки взглядом. Читал внимательно, боясь ошибиться, а в груди все огнем горело. Желудок свело, мне казалось, что это издевка, что я перебрал накануне, что, черт подери, проснусь, и бумаги растают утренним туманом. Посмотрел на Станиславу. Она была настоящей и исчезать не планировала. Ее глаза потемнели, во взгляде была тревога. «Так ты...» «Я даю тебе еще один шанс, Донцов», — подумала тут. Она убрала за ухо прядь волос. «Не знаю, о чем я подумала. То, что я делаю, безумие. Но ты знаешь, — говорят спортсмены, которые добиваются больших результатов, способны на безумные поступки». Она печально хмыкнула. «Я всегда мечтала стоять на верхней ступени пьедестала и слушать гимн России. Были ночи, когда я видела настолько реальные сны, что мне казалось, будто они реальнее жизни». Она посмотрела мне в глаза. «Не знаю, честно говоря, зачем тебе все это знать. Считай, что я из тех женщин, которые прощают мужьям все, лишь бы сохранить семью. Так всем понятнее». Я долго смотрел на нее, покачал головой. «Это не про тебя». Она вздохнула и, снова сев в кресло, взяла в руки чашку. Я знал ее всю свою жизнь. Ту часть жизни, которая сделала меня таким, какой я есть. Плохим или нет, решать не мне. Подойдя, я протянул ей папку, которую принес с собой. «А это что?» – спросила она, взяв ее. Не дожидаясь ответа, открыла. Я ждал, пока она прочитает документы. «Я решил назвать этот центр Стасия. Уже нашел инвесторов для строительства. Коммерческие места в нем будут приносить хороший доход, благотворительные, как я рассчитываю, смогут дать путевку жизнь примерно 30 детям в год. Изначально я планировал, что строительством займется Донцов Групп. Потом дело застопорилось, я искал другие компании. Но теперь необходимость в этом отпала. Сегодня я подписал договор с двумя крупными инвесторами, участок земли уже куплен». Она слушала меня молча, не сводя глубоких, затягивающих глаз. Сердце сжималось от чувств, которые я испытывал к этой женщине. Любовь была лишь одной их гранью. Благодарность, привязанность, уверенность в ней были еще тремя. Сколько их на деле, я и сам не взялся бы ответить. «Как думаешь, чудеса бывают, Егор?» – спросила она неожиданно. Я нахмурился, не уловив сути вопроса. «Думаю, да. Ты же здесь?» «Я здесь просто потому, что я хочу быть здесь. Это не чудо. Ты хочешь быть здесь, и для меня это чудо». В дверь постучали. Я замолчал и открыл кабинет. В дверях стояла Алина. Я нанял ее после того, как остался без Стаси. Алина неплохо варила кофе, отвечала на звонки и была внимательная. На этом, пожалуй, все. «Курьер привез», — сказала она, протянув конверт. Это был простой коричневый конверт с наклейкой 3 сантиметра в длину в правом нижнем углу. На ней адрес и имя Стаси. Больше ничего. На ум пришел конверт с результатами теста ДНК, и от этого стало не по себе. Алина ушла. Стаси сидела в кресле, не сводя с меня взгляда. «Похоже, это твое». Она не отреагировала. В ней была задумчивость, настораживающая и пугающая. «Знаешь, что это?» – спросила она. «Само собой, я не знал». «Результаты обследования. Сегодня я была у гинеколога. Я долго носила конверт с результатами теста ДНК Матвея, все боялась открыть, но пришлось. И вот теперь это», – кивком показала на конверт. Я не улавливал сути. Если бы не видел Стасю, подумал бы, что она выпила лишний бокал шампанского. Такое от шампанского с ней бывало, правда, давно. Но она пила только кофе. Словно уловив мою озадаченность, она встала и подошла ко мне. «У меня небольшая задержка, Егор. Всего несколько дней. Я попросила врача ничего мне не говорить. Тесты я тоже не делала. Открой его», – показала она на конверт. «Хотя можешь тоже подождать пару недель». С ее губ сорвался нервный смешок. «Боже, что я делаю? Я не сошла с ума, клянусь. Мне просто страшно. Я ведь имею право бояться, правда?» Наши взгляды встретились. Таинственное мерцание ее глаз было прекрасным. Сколько раз можно полюбить одну и ту же женщину? Что-то подсказывало, что если бы я каждый день терял память, я бы отдавал ей сердце день за днем. Ничего не сказав, я надорвал конверт, но когда хотел достать бумаги, она остановила меня. «Егор», — шепнула она, — «я не простила тебя и не знаю, когда прощу, клянусь. Но не знаю, но я...» «Я тебя люблю, Станислава», — оборвал ее и, обхватив шею, поцеловал. Конверт упал к нашим ногам. Я целовал Стаську жадно и неистово. Не простила, не знает она, да и плевать. «Я люблю тебя», — повторил я. «Не отпущу. Никакой развод ты не получишь и...» «Да замолчи ты», — ответила она и вцепилась в мою рубашку пальцами. «Не хочу я развод». «А что ты хочешь?» «Чтобы ты больше меня не предавал. И чтобы любил. Сильно. Так же сильно, как я тебя». «Так же сильно», — пообещал я и поцеловал ее снова, мысленно поклявшись, что скорее сдохну, но больше не предам. Никогда. Ни ее, ни нашего сына, ни нашу любовь.